Глава 22. Такого еще не было. Казетта не любила сидеть в темноте и всегда, приходя домой, сразу зажигала свечи. Раньше, даже не топя камин, она в это время всегда уже сидела в кресле, кутаясь в плед, ожидая меня, и вскакивала навстречу, желая обнять. «Казетта!» — позвала малышку, зажигая огарок. Никто не отозвался. «Господи, да что же могло приключиться?» Уже не на шутку переполошилась я, быстрым шагом проходя в спальню. Услужливое воображение живо рисовало картины, одна страшнее другой. Вдруг подумалось, зайду сейчас в комнату и увижу распростёртое без сознания тоненькое тело девочки. Нет, пусто и темно, как и в прихожей. В полной растерянности замерла посреди дома. Сердце бешено колотилось где-то в районе горла. «Но такого просто не может быть», — слух произнесла я, разводя руками. Понимая глупость собственных действий, все равно заглянула в шкаф. Естественно, Казетты не было и там. Больше искать было негде. И тут меня посетила страшная догадка. Бернадет. Видимо, пока была на работе, сестрица-поганка опять приперлась сюда почесать злой острый язык. Мало ли чего она могла наговорить и запугать или обидеть совершенно беззащитного перед ней ребенка. Это любого может довести до отчаяния. Натягивая назад скинутую прямо на пол верхнюю одежду и на бегу, обжигаясь прямо пальцами, загасив свечи, опрометью бросилась в дом сестры. На улице уже заметно стемнело. Начихав на все законы приличия, я едва не отбила носки башмаков, калашматя ногами и кулаками в запертую дверь. Наконец, с натужным скрипом она отворилась. На моем пути стоял перепуганный молоденький мажордом. Раньше вроде другой был. Ну да и чёрт бы с ним. Видимо, сестрица заимела нового. Бледный юноша, округлив глаза и подрагивая тоненькими хлощеватыми усиками, растопырился на весь дверной проем. «Что вам угодно, мадмуазель?» — не спросила, как-то напряженно выкрикнул он. «Кто вы? С какой стати ломаете дверь?» Объяснять новенькому, что я сестра хозяйки, было решительно некогда, поэтому, отодвинув хлощеватого юнца локтем в сторону, я буквально ввалилась в холл. Ошалевший от такого хамского с моей стороны обращения, мажордом пискнул что-то возмущённо невразумительное, но тут на лестнице, ведущей со второго этажа, появилась и замерла Бернадет. Вся прислуга дома начала остягиваться на устроенный мною шум. «Оставьте, Ноэль, это моя ненормальная родственница», вполне спокойно заявила она усатику и, повернувшись в мою сторону, продолжила. «И что тебе нужно? Пожар, потоп или, может, вообще конец света наступил, что ты так беспардонно вламываешься в приличный? Где она?» Действительно беспардонно прерывая поток ее неиссякаемого красноречия, рявкнула я так, что остальная прислуга слегка прогнулась в коленках. «Кто она?» Вполне натурально вытаращилась сестра на меня. «Ты меня лучше не зли!» Продолжала кипятиться я, хотя искреннее изумление и непонимание, явственно проступившие на лице Бернадет, уже пошатнули мою уверенность в том, что исчезновение девочки — именно ее рук дело. Видимо, зверское выражение лица и плещущая из меня во все стороны ярость убедили родственницу в серьезности моих претензий, так что она, благоразумно оставив язвительный тон, решила выяснить, что же на самом деле произошло. «Ты можешь успокоиться и внятно рассказать, кого ищешь?» Задрав брови на лоб и спускаясь в холл, на ходу спросила она. «Казетта пропала», — обреченно опустив руки упавшим голосом, тихо сказала я. В том, что Бернадет здесь ни при чем, я была уже практически уверена. «Пропала, и слава богу!» Вновь обретая пренебрежительную уверенность тона, безапелляционно заявила сестрица. «И ты в этой ситуации совершенно не замешана?» полуутвердительно спросила я, опять загораясь злостью. «Да нужна мне твоя заморашка, как...» замешкалась она, подбирая эпитет пообиднее. «Ясно», — остановила я ее. «Кто-нибудь видел, как девочка покидала мой дом?» Почти безнадежно, оглядывая столпившуюся прислугу, спросила я. Люди, опуская глаза, один за другим отрицательно качали головами. «Я видел», — неожиданно подал голос пожилой мужчина, подошедший позже всех. «Я его видела раньше в доме, но не помню, что у него за должность здесь». «Ну, что вы видели?» Буквально взмолившись про себя, чтобы дед обладал хоть какой-то полезной информацией, спросила я. Все дружно повернули головы в его сторону. «Да это...» — смущаясь от всеобщего пристального внимания, начал он. «Днем еще порядок в саду наводил, так и видал, как девица ваша вся нарядная из ворот пошла, да все оглядывалась. Точно пряталась, чтобы, значит, не заприметил ее кто». «Ты проверь, вещи-то твои на месте!» обращаясь ко мне, тут же прокомментировала слова неожиданного свидетеля Бернадет. «А то ведь я же тебя предупреждала. Подведет тебя эта девка приблудная под монастырь». «А больше ничего не видели?» Отмахнувшись от сестрицы, снова спросила я мужика. «Да что ж ещё-то, мамзель?» развел руками тот. «Ну там, в какую сторону пошла? Или, может, на извозчике уехала?» не сдавалась я. «Да некогда мне разглядывать было», сокрушенно оправдывался садовник. Ну, раз в саду ковырялся. «Я и внимание-то обратил только потому, что шапка уж больно приметная у нее, красная». «Спасибо и на том», тяжко вздохнув, поблагодарила мужчину и развернулась на выход. «А вещички-то проверь!» долетела в спину желчная сестринская забота. Выйдя на свежий воздух, я в смятении застыла посреди двора. Надо было что-то срочно предпринимать. Надо было искать приёмыша, пока она опять не угодила в беду. Но в какую сторону податься, ума не могла приложить. Тут в памяти всплыло, что мадам Милош оставляла свой адрес. Может, она к ней подалась? Но ведь уже так поздно. Ко всему еще и слова садовника о желании Казетты не быть замеченной не давали покоя. Не зная, что еще могу сделать, решительно направилась в свою хибарку и разыскала клочок бумаги с ровным почерком, написанным на нем адресом. И, несмотря на поздний час, поймала извозчика, отправляясь к проявившей свое время доброту по отношению к девочке мадам. Все мое тело сковало жесткое напряжение. Руки и ноги застыли то ли от промозглости улицы, то ли от волнами наплывавшего ужаса. Еле дождалась, когда медлительная лошадка дотелепает меня к месту назначения. Сунув вознице оплату и попросив на всякий случай немного подождать, я бегом побежала к тускло светившемуся желтыми окнами дому. Прислонилась к косяку, усмиряя колотившееся сердце и восстанавливая сбившееся дыхание, и постучала в дверь. Почти сразу открыл ее мне седой крепкий мужчина с богатыми бакенбардами и усами на дружелюбном, но страшно удивленном лице. «Добрый вечер, месье Милош!» Решив, что это именно супруг искомой женщины, поспешно выпалила я. «Могу ли увидеть мадам Милош?» И на его вопросительный взгляд добавила. «Это срочно и очень важно. И простите за поздний визит!» Спохватившись, извинилась я. В общем, свалила в кучу все, что можно и нельзя, но мужчина меня понял. «Прошу». Делая приглашающий жест рукой, он пропустил меня за порог. «Клади, дорогая, к тебе посетительница!» Густым басом мелодично почти пропел мсье. «А вы, мадемуазель, снимайте плащ и проходите в комнату». «Не стоит, я всего на минутку». Чувствуя неловкость, я переступала с ноги на ногу в нетерпеливом ожидании хозяйки дома. «Категорически возражаю», — настойчиво повторил месье. «Вы совсем продрогли и решительно нуждаетесь в чашке горячего крепкого чая. Раздевайтесь, я потороплю супругу». Меня и в самом деле колотил нервный озноб, поэтому решила больше не сопротивляться. И в самом деле стоило хоть немного согреться. У меня зуб на зуб уже не попадал. Пока носилась между домом сестры и собственной нетопленной хибарой, а потом тряслась в кибитке, промерзла до мозга костей. Горничная приняла от меня верхнюю одежду и проводила в комнату. Здесь было по-настоящему, по-домашнему уютно. Присев на краешек кресла, я, что называется, на автомате разглядывала обстановку. На глаза попался массивный, полированный деревянный комод темно-коричневого цвета, на котором стоял двухрожковый светильник и часы, только что мелодично прозвеневшие 9 часов. Осознание уходящего времени еще больше подняло градус моего напряжения. Не знаю, чем уж так долго была занята мадам Милош, да это не важно. Главное, она наконец появилась. «Мадемуазель?» Брови хозяйки изумленно поползли на лоб. «Что-то случилось?» «Ох, мадам Клодин, случилось». «Детка, да вы вся промокли», — всплеснула руками женщина, уставившись на мои ноги. Я до этого момента даже не заметила, что и в самом деле вымокла насквозь. Башмаки раскисли от заполошенной беготни по снежной жиже, и чулки выше лодыжки были покрыты темными разводами воды и грязи. Меня всю впору выжимать. Мокрые следы тянулись по полу в комнату из самого коридора. «Простите, мадам», — тупо уставившись на вереницу отпечатков собственных подошв и поджав пальцы ног, на автомате извинилась я. «Казетта пропала». «Как пропала?» Оторвав взгляд от округлившихся глаз от пола и переведя его на меня, переспросила она. «Ушла, как говорят, еще днем из дома и не вернулась. Я себе места не нахожу. Она к вам не заходила?» «Ко мне?» — удивилась Клодин. «Наверное, это было неразумно нестись к вам в такое позднее время. Но я просто не знаю, что делать. Вы были добры к девочке, к тому же у нас в доме остался ваш адрес. Вот и подумала. Понимая, что Казетты я здесь не найду, зря только людей на ночь глядя растревожила, устало опустила глаза. Я в отчаянии. Ну-ну, милая, не будем отчаиваться. Для начала вам нужно срочно просушиться. Пойдемте к камину. Иначе в скором будущем сиделка может понадобиться не Казетте, а вам. Как вы знаете, у девочки довольно страшно сложились обстоятельства.